Араб Петра Беликова. Замечательный человек XVIII столетия. Абрам Петрович Ганнибал, воспитанник Петра Великого, прадед Пушкина со стороны матери, принадлежал, по словам поэта, к числу замечательных людей XVIII столетия. Считая его лицом историческим, Пушкин не только изобразил его в Арабе Петра Великого, впервые в русской литературе, сделав африканца главным героем классического романа. Поэт писал о нем в начале своей автобиографии, собирал материал о нем и, стремясь стать биографом его, заявил в печати, что со временем надеется издать полную его биографию. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах. 1937-1949 годы. Том 6. Страница 655. Конец примечания. Между тем, несмотря на то, что первый биографический очерк об Абраме Петровиче Ганнибале, если не считать статей и заметок о нем в энциклопедических словарях, написанный М.Д. Хмыровым, появился в печати уже век назад, многое в биографии Абрама Петровича Ганнибала остается до сих пор неясным и даже загадочным. Примечание. М.Д. Хмыров. Генерал-аншеф Авраам Петрович Ганнибал, араб Петра Великого, биографический очерк по документам, исторические статьи Хмырова, Санкт-Петербург, 1873 год, конец примечаний. Не вполне ясным представляется и весь вообще образ Ганнибала, справедливо замечает автор книги о предках Пушкина Вегнер. Примечание. М. Вегнер, «Предки Пушкина», Москва, 1937 год, страница 128, конец примечания. Все еще вызывает споры происхождения Абрама Петровича Ганнибала. Спор идет о том, был ли он, как сообщал сам, эфиопом, притом княжеского происхождения, или негром, как думал Пушкин. Колебания продолжаются и в вопросе о времени его рождения, причем расхождения в датах довольно значительны. Объясняются эти колебания, на наш взгляд, тем, что будущий прадед Пушкина был не единственный Авраамом-арапом при Петре, у которого были и другие черные крестники, по крайней мере, один из них назывался Абрамом или Авраамом. Недостаточно ясен нам даже внешний облик Абрама Петровича, поскольку достоверность портрета, который принято считать его изображением, вызывает сомнения. Примечание. Но достоверен великолепный портрет его сына Ивана Абрамовича Ганнибала, Наваринского, работы Левицкого, на которого Пушкин не похож, но он может дать представление об этническом типе и происхождении русских Ганнибалов и самого Пушкина. Конец примечания. Судьба Ганнибала действительно легендарна. Африканец, по рассказам его, в детстве похищенный или проданный, и посланный в подарок турецкому султану, оказавшийся затем в России при Петре I, он стал, как известно, воспитанником царя и лицом близким к Петру, исполняя при нем секретарские обязанности, стал хранителем чертежей, карт и книг кабинета Петра Великого, неотлучно находился при нем в путешествиях, боевых походах и сражениях. Получил военно-инженерное образование во Франции и впоследствии, по словам рукописной немецкой биографии его, стал первым и лучшим инженером России, генерал-инженером, главой инженерного ведомства и генерал-аншефом. Примечание. Смотри книгу «Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Москва-Ленинград. 1935 год. Страницы 54 и 56-я». Конец примечания. Став по смерти Петра Великого учителем будущего Петра II, Абрам Петрович был удален Меньшиковым в Сибирь, на границу с Китаем, где проектировал и строил крепости как военный инженер. Возвратившись в Европейскую Россию, много лет служил в Прибалтике, где стал обер-комендантом готического Ревеля. По возвращении из Франции, то есть еще при жизни Петра I, Абрам Петрович был, как мы знаем, зачислен офицером в Преображенский полк, где сам Петр был командиром бомбардирской роты, преподавал математику и написал двухтомный учебник геометрии и фортификации. Не дошел до нас важнейший источник для биографии Абрама Петровича Ганнибала, его автобиографические записки, написанные им по возвращении из Сибири, которые он, по сообщению Пушкина, сжег в припадке панического страха, опасаясь нового ареста и ссылки. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах, том 12, страница 313. Конец примечания. Биографии его таким образом с самого начала не посчастливилось, а зато биографом его пожелал стать великий поэт. Хотя сохранилось множество документов, писанных или подписанных арапом, знаем мы о нем очень мало. Достаточно сказать, что лишь относительно недавно был опубликован документ, из которого мы впервые узнали, что у Абрама Петровича был брат Алексей Петрович, что Алексея Петровича, так же как и Абрама, крестил Петр, что он был взят на службу габаистом в тот же Преображенский полк, куда взяли пушкинского арапа барабанщиком. Удивительно, что о нем нигде не упомянуто даже в так называемой немецкой рукописной биографии Ибрагима Ганнибала. Примечание. В. Козлов. Когда родился прадед Пушкина Ганнибал. Неделя. 1969 год. Номер 4. Страница 19. Конец примечания. Не знал о существовании брата Абрама Петровича и Пушкин. Что за человек был Абрам Петрович? Верно ли понял его как человека Пушкин? Верно ли изобразил его в своем романе? Существуют до сих пор большие разногласия в оценке личности Абрама Петровича. Так как Пушкин несколько прикрасил изображение его в своем историческом романе, в особенности жизнь его во Франции, то, как это бывает, из духа противоречия, начиная уже с умнейшего Анненкова, первого биографа Пушкина, пошла традиция, точнее тенденция, развенчивать арапа, указывать, что он в жизни был совсем не то, что в романе. Он и скуп, что, по-видимому, отвечало действительности, он и трус, подверженный припадкам панического страха, он и ревнив, и необыкновенно жесток, он искатель чинов и награждений денежных и прочих. Примечание. Смотри П.В. Анненков. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. Страницы 4-6. Конец примечания. Неясность многих страниц жизни Ганнибала, а примеры таких неясностей можно было бы умножить, привела к резким расхождениям биографов, пытавшихся охарактеризовать и оценить в целом его личность. В результате изучения биографии Абрама Петровича Ганнибала нельзя не убедиться, что в споре о нем по существу был прав Пушкин. Изучение по первоисточникам биографии Ганнибала приводит к выводу, что представление о нем, я имею в виду не только арапа Петра Великого, где поэт воспользовался, конечно, правами романиста, представление, создавшееся в процессе предпринятых Пушкиным биографических изучений, много ближе к истине, чем мнение позднейших биографов Ганнибала. Рассмотрение и анализ, не привлекшего раньше внимания документального материала, позволяет нам ответить на некоторые неясные вопросы биографии черного деда Пушкина, как называл его сам поэт. Изучение неопубликованных автобиографических страниц, вышедших из-под пера Абрама Петровича Ганнибала, позволяет не только определить, скажем, дату его рождения, документально установить, что Петр Великий взял с собою Абрама Арапа во Францию, и выяснить, кому из первых лиц королевства он был рекомендован Петром, что дало Абраму возможность вступить во французскую службу и получить отличное военно-инженерное образование. Автобиографический документ, о котором мы говорим, дает нам вместе с тем возможность представить себе конкретно личное отношение его с Петром, наперстником которого, как мы убеждаемся, не случайно называл его Пушкин. А главное, позволяет нам лучше представить себе человеческие качества, то есть черты личности арапа Петра Великого. Ганнибал был прежде всего человеком Петровской эпохи, человеком, как и сам Петр, и многие из ближайших сподвижников его, противоречивым. Вспомним, что Пушкин с глубокой проницательностью увидел и раскрыл природу этой противоречивости, различив в Петре вместе и великого человека, и самовластного помещика, который, по словам поэта, кажется, писал свои жестокие указы кнутом. Как видим, возвысившись до диалектического подхода, Пушкин-историк раскрывает характер Петра как характер социальный. Жестоким помещиком был и Абрам Петрович Ганнибал. Архивные данные свидетельствуют, что крестьяне бежали поэтому из его поместья во множестве. Жесток он был и по отношению к первой своей жене, как жесток был к своей первой жене и сам Петр, по приказу которого она была заключена в монастырь, а потом бичевана. Многое в характере Ганнибала определялось к тому же его чернотой и вызываемым ею враждебным отношением к нему окружающих, особенно после смерти его покровителя Петра Великого. Причину этой враждебности араб сознавал и сам писал о ней. Уже первая жена его не хотела идти за него замуж и враждебно отнеслась к нему, понеже араб и не нашей породы. Примечание. Смотри. С. И. Опатович. Евдокия Андреевна Ганнибал. Журнал «Русская старина», 1877 год, январь, страница 70. Статья эта написана на основании бракоразводного архивного дела Ганнибала Петербургской духовной консистории, номер 2, 466. Евдокия Андреевна была отправлена в Староладожский монастырь, а не в Тихвинский, как считал Пушкин. Конец примечания. Эту сторону вопроса, касаясь трудного характера Ганнибала, верно подчеркивает в своем труде о Пушкине Дмитрий Благой. Примечание. Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина. 1826-1830 годы. Москва. 1967 год. Страница 269-270. Конец примечания. Несмотря на некоторые отрицательные стороны его характера, Пушкин с полным основанием видел в Ганнибале человека замечательного, но добавим, конечно же, человека петровского времени. Мы не ставим задачи изложить целиком биографию Абрама Петровича Ганнибала. Задача очерка – осветить некоторые неясные до сих пор вопросы его биографии и способствовать этим выяснению его образа. Крайней степени низкая оценка личности Абрама Петровича достигла в наше время под пером Владимира Набокова, который в комментарии к своему переводу Евгения Онегина на английский язык пишет: «И хотя Абрам Ганнибал в своих униженных письмах к высокопоставленным лицам называл себя бедным негром, а Пушкин видел в нем негра с африканскими страстями, человека блестящего, с врожденным чувством собственного достоинства, на самом деле Петр Петрович Петров, он же Абрам Ганнибал, был человек угрюмый, раздражительный, низкопоклонный, робкий, честолюбивый и жестокий. Возможно, он был хорошим инженером, но человек ничтожный, ничем не отличавшийся от типичных русских карьеристов того времени, образованных весьма поверхностно, грубых, из тех, что били жен, живших и действовавших в грубом, скучном мире политических интриг, фаворитизма, немецкой военной муштры, страшной русской нищеты, под властью грудастых императриц, сменявших одна другую на бесславных тронах». Примечание. Евгений Онегин. A novel in verse by Александр Пушкин, translated from the Russian with a commentary by Владимир Набоков. Том 3, Нью-Йорк, 1964 год, страница 433. Конец примечания. Этот тенденциозный, страдающий не только односторонностью, но и попросту ложный взгляд, возник у Набокова, поскольку ему, как биографу, чужд историзм, и потому в поверхностном суждении его о Ганнибале нет ни исторической, ни психологической правды. Набоков, конечно, очень талантлив, но высокомерен и очень субъективен. То, что он пишет, однако, всегда интересно. Но как он характеризует арапа, это даже удивительно. Набоков упрекает Ганнибала даже за то, что, по его мнению, он вывез из Франции маленькую библиотеку. Ганнибал привез из Франции маленькую библиотеку, 69 названий, состоящую в основном из исторических сочинений, военных руководств, путешествий, с вкраплением модной экзотики. Все эти книги он продал в 1726 году в императорскую библиотеку за 200 рублей, а в 1742 году выкупил их. Список вполне обычен. Литературная часть представлена Боссю, Мальбраншем, Фонтенелем, Корнелем, Расином. Очевидно, повышенный интерес к литературе путешествий. Примечание. Евгений Онегин. A novel in verse by Alexander Pushkin, translated from the Russian, with a commentary by Vladimir Nabokov. Том 3, Нью-Йорк, 1964 год, страница 431. Конец примечания. Библиотека арапа, как мы знаем, насчитывала 400 томов. А если учесть страшную бедность Ганнибала во Франции, о чем свидетельствуют его письма, и дороговизну того времени, то прав был Пушкин, который считал эту библиотеку свидетельством высокого уровня культуры арапа. Вот вы переходите на другую сторону Невы. Проходите мимо здания 12 Петровских коллегий, где ныне университет. Идете в библиотеку Академии наук, в отдел редкой книги. И там вы видите реконструированную библиотеку Петра Великого. Это великолепная библиотека. Она поражает числом книг и многообразием специальностей, по которым эти книги собраны, и внешним видом их. Еще недавно двухтомный рукописный учебник «Геометрия и фортификация», написанный Абрамом Петровичем Ганнибалом, он в то время подписывался еще Абрам Петров, и преподнесенный им после смерти Петра в 1726 году императрице Екатерине I, яко во всех делах Петра Великого наследницы, считался утраченным. Мы знали, что существовала такая рукописная книга, потому что об этом сохранилось в Государственном архиве письмо, в котором араб, поднося свою книгу императрице, просит презреть его, как иностранца, не имеющего иной защиты и опоры, кроме как в лице государыни, знавшей его с детства. Но самая рукопись еще в 1937 году считалась утраченной. Так Дмитрий Благой писал, что математическая рукопись, составленная арапом, к сожалению, не сохранилась. Примечание. Д. Д. Благой. Абрам Петрович Ганнибал. Араб Петра Великого. Журнал «Молодая гвардия», 1937 год, номер 3, страница 80. В описании рукописного отделения библиотеки Императорской академии наук, составленном В. И. Срезневским и Ф. И. Позовским, том 1, Санкт-Петербург, 1910 год, том 2, Петроград, 1915 год, том 3, Ленинград, 1930 год, нет упоминаний об учебнике Абрама Ганнибала. Конец примечания. Оказывается, не пропала эта рукописная геометрия и фортификация, и лежит она в библиотеке Академии наук в Ленинграде. Примечание. Труд «Геометрия и фортификация» составляет два тома. Библиотека Академии наук СССР, рукописный отдел, шифр 17.14.4, том 1, ПБ24/1, том 2, ПБ24/2. Конец примечания. Книга эта вид имеет великолепный. Текст в ней начертан каллиграфически. В ней превосходнейшие, первоклассные по уровню чертежи, выполненные, по-видимому, самим арапом, и предпослано этой книге посвящение. Книга рукописная попала даже в историческое описание библиотеки Академии наук, но дана там только краткая аннотация. Примечание. Исторический очерк и обзор фондов рукописного отдела библиотеки Академии наук. Выпуск 1. 18 век. Москва-Ленинград. 1956 год. Страницы 66-я, 399-я, 400-я. Конец примечания. Особенно же огорчительно то, что в этой аннотации сообщены все те данные, какие мы уже знали из других источников, а между тем в предпосланном книге автором посвящения Екатерине I, этом новом для нас документе, содержатся данные, представляющие, мне кажется, немалый интерес. Правда, там есть места, которые далеко не сразу мне удалось раскрыть, то есть, попросту говоря, понять, о чем там говорится. Араб и искажает кое-что, конечно. Начнем чтение этого своеобразного документа. «Все пресветлейшая императрица государыня, ежели мое дерзновение нынешнее будет простительно, то есть тому причина. Его Величество Блаженное, высокодостохвальная памяти Петр Великий, Отец Отечествия, ваша государыня, любезный супруг, потому что всегда имел свои принципиальные труды марсовы, чему и ваше величество последствуете, и я не возмогу лучше оное славное учение поднести, токмо неусыпно и неутруждаемо по нем во всех делях наследницы. Вся Европа удивлялась его императорскому величеству и уверена была через некую фабулу, которую сказывали прежде всего о трудах Марса, короля Траскова, которого и обоготворили. Лист третий. Стало быть, первыми важнейшими трудами Петра были труды военные. Нынешние же истории скажут истинную правду о трудах Петра Великого. Его Величество никогда не делал, чтобы не было полезно к услуге и к покою своему народу, и к славе своего владения. Так и ваше величество во всем том его величеству подражаете. Лист третий. Что же это такое за король Траский? Через некую фабулу, которую сказывали прежде всего, то есть какое-то сочинение, фабулу о трудах Марса короля Траскова.